Глава 29. Зои сидела у барной стойки, сжатые в кулаки руки лежали на коленях. Вечер начался хуже некуда, а продолжился еще отвратительнее. Сначала Тейтум со своей дурацкой обидой, потом бесстыжий репортер из Чикаго заставил согласиться на интервью. Черт, как он вообще ее нашел? Прилетел за ней в Сан-Анджело, значит, у него надежные источники. Кто-то из ОПА. Надо будет поговорить с Манкузом, предупредить, что человек из отдела сливает инфу прессе. «Пожалуйста, мисс». Официантка поставила перед Зои три тарелки. На первой огромный стейк, прямо со сковородки, на вид сочный, и с ним крохотная веточка брокколи, о которой словно вспомнили в последний момент. На других двух тарелках гарниры, салат из свежих овощей и печеный картофель со щедрой порцией сметаны, посыпанной сверху зеленым луком. Что ж, по крайней мере, еда сегодня не разочарует. Выглядит очень аппетитно. Зои отрезала кусочек стейка. Как она и надеялась, внутри он оказался розовым. Положила в рот, прикрыла глаза. Что ж, быть может, жить все-таки стоит. Она тщательно прожевала кусок, наслаждаясь нежностью и сочностью мяса. Затем подцепила вилкой картофельный ломтик, обмакнула в сметану, подцепила вилкой перышко зеленого лука. Отправила в рот все целиком. Здесь она немного не рассчитала. Картошка была слишком горячей и обожгла язык. Но все равно очень, очень вкусно. «У вас все хорошо?» — вежливо поинтересовалась официантка, ставя перед ней запотевший стакан. «Угу», — ответила Зои с набитым ртом и отрезала еще кусочек стейка. В голове снова всплыли события сегодняшнего вечера. Гарри Барри, бессовестный сукин сын. Ну, надо отдать ему должное, любит свое дело. А люди, преданные работе, вызывали у Зои уважение. Что же до Тейтума? Да, ведет себя как идиот, но от этого не перестал быть хорошим человеком. Жаль, что его сейчас с ней нет. Таким угощением лучше наслаждаться в компании. Укол вины и страха пронзил ее, когда она сообразила, что, увлеченная расследованием, с утра почти целый день не проверяла, как там Андрея. Зои схватилась за телефон. «У тебя все хорошо?» — напечатала она. Ответное сообщение пришло через несколько секунд. «Да, хватит меня доставать, я ужинаю». Вздохнув с облегчением, Зои сфотографировала свою тарелку и послала Андрея с подписью. «Я тоже». Почти сразу пришел ответ. «Думаешь, у тебя вкусный ужин? Смотри, что ты пропустила». И фотография довольно жалкой на вид китайской лапши. Зои фыркнула и отправила в ответ эмодзи смех сквозь слезы. Она съела уже половину стейка, когда рядом снова возникла официантка с бутылкой вина. «Вон тот парень хочет вас угостить», — поведала она, кивнув на дальний конец барной стойки и поставила перед Зои полный бокал. «А...» — начала Зои. «Я не...» «Вино действительно хорошее», — заговорчески подняв бровь, сообщила официантка. Уже очень давно никто не пробовал подцепить ее в баре. Зои невольно улыбнулась. «Хорошо, спасибо». Понюхала вино, затем попробовала. «В самом деле, недурно». Взглянув на того, кто прислал ей угощение, сперва заметила кудрявые волосы и густую рыжеватую бороду. Мужчина был в голубой клетчатой рубашке, однако на нем, в отличие от большинства мужчин, костюм лесоруба смотрелся отлично. Он в самом деле походил на лесоруба, крупный, устойчивый и надежный на вид. Маленькая татуировка на шее, кажется, инициалы, хотя с такого расстояния трудно разглядеть. Поймав ее взгляд, незнакомец поднял кружку с пивом, как бы произнося тост, и Зои в ответ подняла свой бокал. Он, похоже, решил, что это приглашение. Так ли это, Зои и сама как следует не понимала. Мужчина встал, ростом он оказался выше большинства посетителей, подошел к ней и взгромоздился на соседний свободный табурет. «Люблю девчонок, которые не стесняются есть с аппетитом». Он улыбнулся. «Вряд ли я девчонка». «Мне 33». Она поставила бокал. «Спасибо за вино». «Я Джозеф». Зои протянула руку. «Зои». На миг она напряглась. Ей показалось, что он собирается поцеловать руку, но Джозеф просто крепко ее пожал. «Вы не из наших мест. Из Бостона?» Она изумленно заморгала. «У меня такой заметный акцент?» Он рассмеялся. «Я несколько лет прожил в Бостоне, и теперь тамошний выговор везде узнаю. Когда вы сказали 33...» Лукаво улыбнувшись, Джозеф повторил эти слова с четким и жестким выговором бостонца. Зоуи улыбнулась в ответ. Родом оттуда, но больше там не живу. И глотнула еще вина, словно надеясь смыть внезапную тоску по дому. Переехали в Сан-Анджело? Нет, я здесь по работе. И кем работаете? Неприятный вопрос. На словах «криминальный психолог» лежит проклятие. Услышав их, люди либо начинают нервничать, либо преисполняются жгучего любопытства, либо и то, и другое сразу. Стоит назвать свою профессию, и Джозеф или потрясенно умолкнет, или им суждено беседовать об убийствах и изнасилованиях. Так что Зои медлила, тщательно пережевывая очередной кусок стейка. Обе перспективы не слишком радовали. Ей нравился вечер, нравилось, по крайней мере, пока общество Джозефа, и совсем не хотелось портить себе отдых серийными убийцами. «Я консультант». «В какой области?» — поинтересовался он, отхлебнув пиво. «Ну, в основном по вопросам человеческого поведения. Прилетела только вчера. Пробуду здесь еще несколько дней. А вы?» «Живу здесь. Родился и вырос в Святом Ангеле». Не сразу она поняла, что так он шутливо переиначивает название города, а когда поняла, улыбнулась и положила в рот еще одну картофельную дольку. «Я электрик, занимаюсь ремонтом кондиционеров. В наших краях это популярная профессия. На случай, если вы не заметили. Здесь иногда бывает жарковато». Зои покатилась со смеху и немедленно закашлялась. Картошка попала не в то горло. Джозеф взглянул на нее с тревогой и быстро протянул стакан воды. Все еще кашляя со слезами на глазах, Зои взяла стакан, отпила немного, и ей наконец удалось восстановить дыхание. «С вами все хорошо?» «Ага». Она глубоко вдохнула и выпила одним махом полстакана. «Вы просто застали меня врасплох. Извините, когда вы жуете, постараюсь быть серьезнее. И чем вы занимались в Бостоне, раз ремонт кондиционеров так востребован здесь?» «Обычная история. Поехал к девушке, попробовал завести бизнес. Продажу креплений для светильников. Пару лет держался на плаву, потом увидел, что не справляюсь». Он поднял подставку под пивную кружку и принялся отщипывать от нее бумажные клочки. И с девушкой мы разошлись. Так что вернулся домой. Теперь, оглядываясь назад, даже не понимаю, зачем вообще уезжал. Зои отрезала и медленно прожевала еще кусочек стейка. Есть уже не хотелось, но мясо было такое вкусное. «А что значит ГР?» Она кивнула на инициалы у него на шее. Джозеф коснулся татуировки. «Генриетта Росс. Так звали девушку из Бостона». «Глупо, да?» «Когда влюблён, иной раз такие глупости творишь. Теперь ее имя со мной до самой смерти, и каждый новый знакомый обязательно спрашивает, кто это». Он мрачно уставился на ощипанную подставку для кружки. «Будь здесь Андрея», — подумала Зои, «она непременно ответила бы какой-нибудь шуткой и развеселила его». «Ну что сказать? Отвечайте им, что это государственный реестр. Более тупой остроты и придумать нельзя». Разумеется, удачная шутка придет ей в голову. Попозже. Дня через три. В постели. Перед сном. «Не особенная ей глупость», — ответила она наконец, чувствуя себя полной дурой. «По-моему, это трогательно, когда любишь кого-то и хочешь, чтобы память о нем осталась с тобой навсегда». Джозеф удивленно моргнул. «Спасибо, Зои. Не часто мне говорят такое. Может, юмор и вправду слишком переоценивают?» Наступило молчание. Неуютное молчание собеседников, хорошо знающих друг друга, а напряженное, наэлектризованное, почти физически ощутимое. Как будто в разговоре они перекидывали друг другу мяч, а теперь кто-то из них замешкался и мяч уронил. «Кто для вас самые главные люди?» — в конце концов спросил Джозеф. Неожиданный вопрос, не связанный с предыдущим разговором, однако Зои понимала, что он значит. Джозеф пытается вернуть беседу в нормальное русло. «Сестра? Она живет со мной. Правда? И несложно жить с сестрой?» «Ей, может, и сложно», — легко ответила Зои. «Мне же нравится, когда она рядом». «А родители?» «Папа умер несколько лет назад, а с мамой мы не слишком ладим. Мать Зои с ее жаждой контролировать детей, вечными скандалами и обидами всегда была тяжелым человеком, а в последние годы сделалась просто невыносимой. Теперь ваша очередь». «Братьев или сестер у меня нет. Папа несколько лет назад уехал из Техаса, так что остались мы вдвоем с мамой, но мы с ней очень близки. Должно быть, она была счастлива, когда вы вернулись из Бостона. Просто на седьмом небе. Она вообще не понимала, зачем мне понадобилось уезжать. Они немного поговорили об Остине, потом разговор свернул на другое, болтали о том и о сём, вёл беседу Джозеф, а Зои с удовольствием занимала пассажирское сиденье. Он поведал о своём хобби — восстанавливать старинную мебель. И Зои очень постаралась проявить должный восторг от рассказа о ремонте антикварного шкафа. Её собственный опыт в этой области ограничивался сборкой трёх стульев из Икеи, о чём она предпочла умолчать. Потом стали сравнивать любимые фильмы. Джозеф заказал бокал вина и себе. Через некоторое время Зои обратила внимание, что чувствует себя с ним свободнее, уже не думает каждую секунду, что сказать. Давно она так не сидела с кем-то, с удовольствием болтая о пустяках. Официантка уже унесла пустые тарелки, и закончились последние капли вина, когда Джозеф спросил, какие планы на остаток вечера? Тут Зои напряглась. Почти полночь. Джозеф симпатичный, общаться с ним было приятно, но продолжения она определённо не хочет. Слишком мало о нём знает, в сущности, только то, что он очень крупный, сильный и обаятельный. Обаятельные мужчины — Тед Банди, Чарльз Мэнсон, Ричард Рамирес, Род Гловер — все они обаяшки. Список можно продолжать до бесконечности. Для человека, который день за днём занимается психопатами, обаяние — всего лишь опасный камуфляж. «Думаю, мне лучше поспать. Завтра у меня важный день». «Консультировать будешь?» «Точно». Она постаралась улыбнуться. «Сможешь добраться до дома?» — спросил Джозеф, показав глазами на её пустой бокал. Ни к чему ему знать, что она остановилась совсем рядом. «Возьму такси». Он выудил из бумажника визитную карточку. «Если захочешь приятно провести вечер, скажем, завтра, звони». Она поблагодарила. Он улыбнулся в последний раз, кажется, немного растерянно, и ушёл. «Можно мне счёт?» — попросила Зои. «Ваш собеседник за всё заплатил, пока вы были в туалете», — ответила официантка. «Настоящий джентльмен». «Да, настоящий джентльмен», — откликнулась Зои.